в день своего рождения и задувает свечи. Позади него, лукаво улыбаясь, стоит Эммануэла, а этот тип обнимает ее за плечи. Вот еще одно фото Афера с сестрой и овчаркой. Рювен попытался вспомнить, как эту овчарку звали, и понял, что в сущности никогда этого не знал. А это фото с бар-мицвой Афера, дом в Цахале. Перед домом во дворе стоят столы. За ними сидят многочисленные гости. Часть из них — это родственники и друзья Эммануэлы, которых Рювен хорошо знал. После развода некоторые из их общих друзей были не прочь продолжать с ним общаться, но он предпочел все старые связи оборвать. Словно невидимая, но четкая граница отделила в его сознании прошлое от настоящего. И уж совсем непроходимой стала эта граница, когда он женился на Хае. Мужчина и женщина, сидевшие за одним из столов на заднем плане, показались ему знакомыми. У мужчины была седая челка, а у женщины — густая копна светлых волос. «Неужели это Эмилия Юдит?» — подумал Рювен. «Нет, не может быть. Наверное, кто-то другой». Он поднял очки на лоб, вгляделся в фото пристальнее, но лица мужчины и женщины заслоняли фигуры других людей. Он никак не мог вспомнить, был ли он на бар-мицве сына сам. «Неужели не был?» — подумал он испуганно, но тут вспомнил, что ходил в синагогу и поднимался к Торе. И когда произнес традиционное «Спасибо, Господи, что освободил меня», Афер посмотрел на него с нескрываемой враждебностью. На следующей фотографии Афер был изображен с детьми своего возраста во время похода скаутов. А эти фотографии явно были сделаны в Италии. Вот Эммануэл, Афер, Ноа и этот тип сидят в ресторане на Пьяцца Навона. А вот они кормят голубей на площади Сан-Марко. А на этом снимке плывут в гондоле. Дальше шли фото с торжественной церемонии в честь окончания школы, на которых этот тип с гордостью обнимал Афера за плечи. А в конце альбома были снимки с церемонией в честь окончания курса молодого бойца. Рювен вспомнил, что Афер его на эту церемонию приглашал, но он так и не поехал, причем сейчас уже и сам не помнил почему. То ли застрял в тот день на работе, то ли у них с женой были на вечер какие-то планы, а может быть, просто побоялся встретиться с этим типом. В следующем альбоме были фотографии, сделанные во время поездки Афера за границу. На одной из них он стоял на лыжах в красном спортивном костюме на фоне сугроба в компании молодежи. Рювен пристально вглядывался в лица девушек и парней, пытаясь угадать, с кем из них Афер дружит. Но с виду они все выглядели одинаково. Он стал разглядывать снимки последних лет. Вот Афер с кинокамерой, окруженный студентами. А вот он в Германии. То ли в Мюнхене, то ли в Штутгарте, то ли в Берлине. Стоит на сцене и получает приз за свой фильм. Рювен закрыл тяжелый альбом и с грустью подумал. Господи, целая жизнь прошла, целая жизнь. И уже в который раз у него возникло ощущение, что его лишили собственной семьи. Точно так же, как после убийства Рабина, у него появилось чувство, будто его лишили собственной страны и родного языка. И вдруг, впервые в жизни, он подумал, а ведь я и сам во многом виноват. Да, мою семью украл у меня другой человек, но ведь от многих вещей, которые я любил, я отказался сам добровольно. Сам лишил себя сына, сам лишил себя Хайфы, сам лишил себя моря, сам лишил себя партии. Последний альбом на полке был в фиолетовом переплете. Рювен взял его в руки и медленно раскрыл. В нем находились снимки, сделанные на их с Эммануэлой свадьбе, а также фотографии их совместной с Эмилем и Юдит поездки во Францию. На одной из них они вчетвером сидели в кафе «Бонапарт». Наверное, мы попросили официанта.